Глава 17. Новоявленная знаменитость. Утром следующего дня Степан Бузулуцкий проснулся раньше обычного. Перед сном он специально включил будильник, чтобы успеть принять душ, прежде чем его займут другие обитатели студенческого общежития. К счастью, в комнате он пока жил один, поэтому будильник никому не помешал. Душевых комнат на всю общагу было две – мужская и женская, и обе располагались в подвале здания. Тот, кто вставал позже, вынужден был выстоять большую очередь. Именно из-за этого парень едва не опоздал на первую встречу практикантов в историческом музее. Но сегодня ему повезло – он успел занять свободный душевой отсек. Наскоро сполоснувшись, Степан вернулся в свою комнату и натянул черные джинсовые шорты, белую футболку и такие же кроссовки. На запястье надел черные кожаные браслеты под цвет шорт. Обычно он не завтракал, просто выпивал стакан холодной воды, так что больше его в общежитии ничто не задерживало. В музей он явился даже чуть раньше назначенного времени, поэтому сразу отправился в кафе на первом этаже, чтобы купить себе кофе. Пока студент расплачивался с молоденькой кассиршей, за его спиной возникла Алина Поздеева. «Я бы сейчас тоже от кофе не отказалась. Налейте мне тоже, что и ему». «Хорошо. Есть свежая выпечка. Хотите что-нибудь?» «Нет, спасибо». «Он ничего не ест. Он вампир». «Понятно. Ну а вы?» «Я ем все. Поэтому поразите меня чем-нибудь на ваш выбор, но только чтобы не слишком дорого». Кассирша предложила ей пару пончиков, политых горячим шоколадом. И Алина полностью одобрила ее выбор. Кафе постепенно заполнялось прибывающими студентами. Подошел сонный, взъерошенный Егор. Рядом изучали витрину Даша Решетникова и Вика Сазонова. «Что за вид? Тебя что, не разбудив, из дома выставили?» «Просто не выспался». «А ты как со мной разговариваешь вообще? Я ж теперь знаменитость». «Давно ли?» «Со вчерашнего вечера. Гляди». «Пьяный дебош – наследница миллиардного состояния. Наши корреспонденты, как всегда, в самой гуще событий». Ребята дружно склонились над телефоном. На экране Даша взмахнула рукой и вышибла поднос из рук Кукушкина. Видео повторили несколько раз на замедленной скорости. Было очень хорошо видно, как шампанское окатывает Егора с головы до ног, как летят во все стороны бокалы, сверкая в свете прожекторов. А гневную тираду Кукушкина было легко прочитать по губам. Услышав это, Даша Решетникова подошла к Алине. «Боже! Тут скорее Даша прославилась, а не ты». «Мы оба». «Это видео с утра на всех каналах. Чёртовы блогеры. Кто-то умудрился все заснять и растиражировать в сети». «Наверное, неплохо на этом заработал». «Еще повсюду видео вчерашнего ограбления и момент, когда мой отец получил по лицу. Он тоже все это видел и теперь вне себя». «Уже почти 50 тысяч просмотров. Мы с тобой в одном видео, и мы знамениты. Думаю, это судьба». «Девушка, вот ваши пончики». «Приятное утро, горячий кофе, вкусный пончик и красивые девушки. Я прям как аристократ». «Завтра будешь меня угощать, и только посмей отказаться». «Аристократы не хватают чужие пончики грязными руками». «Когда мы с тобой начнем встречаться, тогда и научишь меня хорошим манерам». «Размечтался, даже не надейся». «Ты сегодня какая-то нервная. Может, сделать тебе расслабляющий массаж?» «Отстань от меня, ты! Совсем уже совесть потерял». «Ладно, не кричи. Я думал, ты будешь не против. Значит, в следующий раз повеселимся». «Кстати, о веселье. Может, сходим вечерком в клуб? В «Красный дракон», к примеру? Давно мы не выбирались в свет, Дарья». «Можно. Мама недавно говорила мне, что я засиделась дома. Развеяться не помешает». «Клуб? Хорошая идея. Я тоже пойду». «Минуточку. Я только Даша приглашала, а не вас, неудачников. Топайте к своим археологам и тренируйтесь махать кирками и лопатами». «А кто тебя спрашивать будет? Думаешь, только тебе можно по клубам ходить?» «Клуб. Мы тоже пойдем. И не надо так сильно выпучивать глаза. Тебе тоже не помешает немного развеяться». «Ну, в клуб-то в клуб, чё». В это время в кафе заглянула староста Галина и позвала всех в фойе, где у подножия широкой лестницы из белого мрамора уже собрались остальные практиканты. Константин Перелозов сегодня почему-то отсутствовал, поэтому со студентами общалась Эвелина Крылова. Егор крутил головой по сторонам в поисках Даши. Стоило ей появиться в сопровождении Вики, он засиял, как начищенный пятак. Степан лишь ухмыльнулся. Он знал Кукушкина много лет и мог читать его словно открытую книгу. Все эмоции парня были написаны у него на лице. «Доброе утро. Подходите ближе. Расскажу, чем сегодня будете заниматься. Начнем с инвентаризации фондов. Наше самое любимое, верно?» «О, да. Я даже не сомневалась. Итак, делитесь на группы по 3-4 человека, а затем отправляйтесь прямиком в наши фонды. У нас в последнее время было много поступлений, пока все предметы лежат на складах. Будете составлять описи, вносить их в каталоги. Под надзором кураторов, естественно. Начнем с этого. А позже покажем и расскажем вам, по каким принципам формируются наши выставки». «А археологам это тоже нужно? У нас же в основном раскопки, находки, изучения. Пусть историки составляют каталоги». «Нормально. А вас-то не касается?» «Я, когда на археолога учиться пошел, тоже представлял разные поездки, экспедиции, а не просиживание штанов в пыльных архивах». «Наездитесь еще. А пока работы всем хватит. За мной!» Эвелина повела студентов туда, куда обычно закрыт доступ рядовым посетителям, в святая святых музея. Подвал здания представлял собой бесконечный лабиринт из длинных коридоров, ведущих в различные залы хранилища и реставрационные лаборатории. Практикантов разделили на отдельные группы. Егор и Степан попали в одну группу с Дашей, Викой и Алиной. Егор тихо ликовал, а Вика презрительно закатывала глаза. Куратор объяснила им порядок действий и ушла к другим практикантам. Юноши, вооружившись ломиками и длинными гвоздодерами, вскрывали большие деревянные ящики. Девчонки аккуратно извлекали экспонаты, упакованные в плотную ткань и пупырчатую пленку. Фотографировали, составляли опись и тщательно записывали всю информацию в специальные журналы. Даша дублировала данные, занося их в память ноутбука. Во время работы Егор несколько раз пытался с ней заговорить, но она, полностью поглощенная своим занятием, не хотела с ним общаться. Виктории куда интереснее был Степан. Она то и дело из-под тишка поглядывала на его татуировки, сережки в ушах и крашеные волосы. «Отличные браслеты. А почему сразу два?» «Мне так больше нравится». «Дай померить». «В другой раз». «Ну дай». «Сказали, отстань». «Что у тебя там? Прячешь самые непристойные татуировки?» «Не твое дело». «Ой, ну и ладно. Тоже мне тайны мадридского двора». Степан смерил ее свирепым взглядом, затем поправил на запястьях широкие браслеты. Егор понял, что пора вмешаться. Когда у приятеля появлялся такой взгляд, следовало ждать беды. Он уже не раз в этом убеждался. «С этим ящиком мы закончили. Тут где-то должен быть еще один». «Эвелина сказала, в соседнем хранилище. Они там уже стоят на специальных каталках. Мальчики, прикатите сюда парочку». Егор и Степан, обменявшись странными взглядами, направились к дверям склада. За ними захлопнулась дверь. «Придурки. Слишком много о себе думают. Особенно этот разукрашенный». «Но ты сама была с ним слегка бесцеремонна». «Думаю, мне бы такое тоже не понравилось. Вцепилась в него, как коршун. Что ему еще было делать?» «А что такого-то? Кстати, мне показалось, у него под браслетами шрамы». «Шрамы?» «Ага. Толком не удалось рассмотреть. А ты... как там тебя? Что-нибудь знаешь об этом?» «Меня Алина зовут. И ничего я об этом не знаю. Но у Егора отец в детективном агентстве работает, а они ему иногда помогают. Может, были какие-то неприятности?» «В детективном агентстве? Никогда бы не подумала». «И вообще, Степка отличный парень, только очень уж молчаливый. И я никогда его без этих браслетов не видела. Он всегда в них». «Интересно. Может, пытался вены вскрыть? Вот шрамы и остались». «Не говори ерунды». «А ты-то что так распереживалась?» Правда, Вика, какая тебе разница? Слишком уж он забеспокоился. Расспроси об этом его тупого приятеля при случае. С какой стати мне у него спрашивать? Ну, он же от тебя без ума. Значит, не станет ничего скрывать. Глупости. Пока мы делали опись, он раза три попросил твой телефон. А ты что, против? Тебе же всегда нравились такие простаки. Я сейчас не собираюсь ни с кем встречаться. Как-то мне не до свиданий. И это правильно. Тем более, тут и смотреть-то не на что. Два тупых нищеброда. У них на кафедре, наверное, все такие.